Свято-Иоанновский монастырь. В народе Свято-Иоанновский монастырь называют Карповкой или монастырем дорогого батюшки Иоанна. И всякий паломник, который приезжает в город на Неве, стремится попасть на Петроградскую сторону, на набережную небольшой речки Карповки, чтобы ощутить непроходящую благодать этого места. Такое отношение к монастырю было у народа с самого момента его основания. Вот как говорится об этом в обширном труде по истории монастыря. «Как Ноев ковчег среди моря городского соблазна стоит Свято-Иоанновский монастырь. Сюда приходят те, кто хочет отдохнуть душою, хотя бы на несколько минут забыть тяготы земные, облегчить скорбь, укрепить веру и надежду. Душа человеческая влечется непреодолимой силой к великому добру, живущему в святых людях. Веяние святыни составляет главную притягательную силу. Здесь действительно присутствует благодать Божия, стихает горе, смиряется тревога души. Монастырь несет весть о вечной истине для всех людей во все времена. Ведь это одно из тех мест, которое не только делает действительно святым городом Санкт-Петербург, но и освещает всю русскую землю. В наше время монастырь находится в центре города. Добраться до него можно пешком от станции метро Петроградская, а во времена святого преподобного Иоанна эта часть города только застраивалась, и сейчас именно здесь находятся самые характерные дома стиля модерн. И сама архитектура монастыря на фоне модерновых построек выражает то противостояние мирского и церковного общества, которое особенно обострилось в начале 20-го столетия. Когда идешь по Кировскому проспекту, разглядывая особняки и доходные дома с изощренными архитектурными украшениями, а потом выходишь на берег тихой речки Карповки и уже издалека видишь строгую византийскую базилику Иоанновского монастыря, вспоминается история непонимания. Это, мягко сказано, на самом деле травли святого преподобного Иоанна творцами эпохи модерн. Только за то, что он назвал антицерковные писания Льва Толстого ересью и новые религиозные движения ересью, все передовые издания стали клеймить его прозвищами «мракобеса», «черносотенца», сопровождая свои злобные фельетоны отвратительными карикатурами. И вот вспомним конец блестящих творцов стиля модерн и светлую кончину праведника Божия. Вспоминается и пророчество отца Иоанна о созданном им монастыре. Просветится место это, просветится и из неустроенного будет благоустроенным, из малоизвестного — многоизвестным. Сказаны эти слова были при закладке обители, которая состоялась в 1900 году. Всего за 2 года был воздвигнут величественный собор 12 апостолов. И задуманный первоначально как Санкт-Петербургское подворье Сурского Архангельского монастыря, стал самостоятельным монастырем, вторым по величине в Санкт-Петербургской епархии, славной своими многочисленными обителями. К 1917 году Иоанновский монастырь стал важнейшим центром духовной жизни, монастырских ремесел, благотворительной, издательской, просветительской деятельности. Плодоносило то дело воцерковление Петербурга, начало которому положил отец Иоанн, и смысл которого образно ярко определил священномученик Иоанн Вострогов.